Глава 22. Записки Ренаты. Я получила этот лиловый припухлый конверт 16 месяцев спустя. Несколько стандартных британских марок, профиль Елизаветы II, штемпель Королевской авиапочты. Адрес, надписанный с толикой изящной небрежности, с наклоном влево. Внутри полсотни страниц английского текста, набранных на компьютере, распечатанных и сшитых в формате дамского ежедневника. Короткой сопроводительной запиской Рената сообщала, что тяжело пережила полгода своего вдовства и смогла прийти в себя лишь благодаря мужественной поддержке Стива. Все это буквально в одной фразе, без малейших пояснений. Очевидно, подразумевалось, что мне известно, и кто такой Стив, и сам факт, что Рената овдовела. Во второй фразе она давала разрешение публиковать ее записи, чтобы сохранить память о великом человеке, и просила не беспокоиться о гонораре. Алекс позаботился, чтобы я не знала нужды. Сама рукопись произвела на меня странное впечатление. Могло показаться, что писал ее не один человек, а два или три. Я не хочу сказать, что мне прислали грубую подделку, но допускаю, что Рената наняла кого-то из литературных рабов или рабынь для записи и обработки ее устной исповеди, и они сделали это в меру своих вкусов. Пользуясь разрешением госпожи Бьюкинен, привожу здесь отдельные фрагменты в собственном переводе. Я родилась и провела детство в самом прелестном месте, в графстве Хэмпшир. Наш дом стоял в нескольких милях от Портсмута на берегу Английского канала. Когда я была девочкой, я любила смотреть из нашего чердачного окна на остров Уайт. Мне говорили, что на этот остров однажды сбежала несчастная Мэри Стюарт, королева Шотландии. Вместе с бойфрендом они там любили друг друга, несмотря ни на что. Потом ее казнили. Своего отца я никогда не видела, но я смогла узнать от мамы кое-что о происхождении нашей фамилии. Кажется, в 1851 или 1853 году в Лондон приехал Джеймс Бьюкинен, посол Соединенных Штатов, будущий американский президент. Он был одинокий, респектабельный джентльмен, уже в годах, и все же он не устоял перед моей стройной, очень пикантной прабабушкой, когда увидел ее на светском приеме. Она была младше его на 31 год, но прибегала к нему на свидание тайком от всех. Разница в возрасте и положении помешала им остаться вместе. Однако мистер Бьюкинен сумел сделать так, чтобы малышка, родившаяся вне брака, не осталась безродной и дал ей свою фамилию. Потом он уехал назад в США и был там выбран 15-м президентом. Мистер Бьюкинен никогда не женился, а первой леди он назначил свою племянницу, к сожалению, ужасную дурнушку. Когда моя мать вышла замуж в 6-й раз, мы переехали в Брайтон. Именно там я впервые увидела, как одеваются модные, очень состоятельные дамы. Потом я не раз замечала, что по-настоящему стильные люди не зависят от моды, даже чуть-чуть презирают ее. Больше всего я любила гулять по дворцовому пирсу и по набережной, разглядывая роскошных леди и воображая себя одной из них. Я это делала так часто, что некоторые мужчины принимали меня за малолетнюю проститутку, но я не понимала их намеков и продолжала мечтательно прогуливаться. В 13 лет я уже была с мамой одного роста, ее сильно расстраивали моя худоба и почти полное отсутствие грудей. Мама лицом и фигурой была очень похожа на Мерлин Монро, даже с родинкой слева над губой. Иногда после ванны, еще не одевшись, она ставила меня перед зеркалом рядом с собой, чтобы сравнить нас. На мой взгляд, ничего похожего не было, не считая одинаково огромных сосков, как у коровы. Если я спрашивала, например, о помаде или о нижнем белье, она, смеясь, отвечала, что я глупая, мужчины сходят с ума не от этого, и опять гляделась в зеркало, приподнимая груди обеими руками. До того, как мама рассталась с Дэвидом, мы два раза ездили в Нью-Форест. Мы останавливались на шоссе в глухом месте, я уходила подальше от машины, чтобы не видеть, как мать и Дэвид раздеваются, и мама ногой в чулке беспомощно упирается в стекло. Я кормила диких лошадей листиками салата из сэндвича и не боялась трогать их плюшевые губы. После школы я хотела стать моделью и больше никем. Я уехала в Лондон, но вместо работы в модельном агентстве через два месяца вышла замуж за человека, о котором я не буду рассказывать, чтобы не делать ему рекламу, а реклама его заботит больше всего на свете. После 3 лет несчастливой семейной жизни я уехала в Нью-Йорк и начала делать карьеру профессиональной модели. Мои самые сильные воспоминания о том времени — это непрерывное чувство голода и униженной покорности. Лишние 1,5-2 фунта на животе и на бедрах могли оставить меня без работы. Во сне я видела гамбургеры и картофель с кетчупом. Случались дни, когда у меня во рту не было ничего, кроме горького кофе и жевательной резинки. Я была одной из многих сотен старлеток без имени, готовых стерпеть все, что угодно. От менеджера своего агентства и ждать, как у подачки телефонного звонка в любое время суток, чтобы встать на каблуки и бежать по указанному адресу, показывать зад в кружевных трусах. Мне больше везло, чем моим подругам, я иногда снималась в каталогах модного белья и участвовала в нескольких престижных показах. Смешно сказать, но больше всего я заработала на частном приеме в одном особняке на 5-й авеню, где мы с подругой, обнаженные по пояс, изображали 2 задорных лисичек с пушистыми хвостами и разносили шампанское. После такого дебюта оставалось только позировать для специальных мужских журналов или соглашаться на роли в картинах с итальянским жеребцом. Сейчас я думаю, что новое знакомство стало моим спасением. Стивен увидел меня в тот день на 5-й авеню, а вскоре узнал через агентство мой номер, позвонил и пригласил на ланч. Я привыкла к подобным приглашениям. Но он вел себя очень сдержанно, никаких двусмысленностей или грубых намеков, и мне это нравилось. Уже в одной из первых встреч он сказал мне важную вещь. Возможно, мой ангел-хранитель пока не сделал свой выбор. И стоит ли проталкиваться на модный подиум, если в зрительном зале пустует место в ложе для элиты, и билет на него еще не продан? Стив не сразу предложил мне участвовать в его бизнесе. Кажется, он немножко играл в загадочность, чтобы не разочаровывать меня скучными словами из области коммерции или деловыми правилами своей корпорации. Он давал мне любопытные, хотя непонятные поручения и хорошо за них платил. Однажды мне пришлось 2 часа высидеть в итальянском ресторане на Бликер-стрит с кошмарной прической, как у богемной девицы из Гринвич-Виллидж, а потом как можно скорее заскочить в примерочную ближайшего магазина и переодеться с ног до головы. Мне чудилось, что я героиня приключенческого фильма. По просьбе Стива я 2 раза летала в Сан-Диего, Калифорния, и 1 раз в Северную Африку, в Марракеш. Я всегда буду помнить о том, что благодаря Стиву я встретила Алекса, главного человека в моей жизни, мою любовь. Стив тогда предложил мне поехать отдохнуть и сам выбрал курорт, 1 чудный остров на Полинезийской ривьере. Не знаю почему, но я страшно волновалась, когда летела туда. Я что-то предчувствовала. Выходя из самолета, я сломала каблук на босоножках от Марк Джейкобс и чуть не заплакала. Там на острове были такие трогательные виды, что у меня замирало сердце и хотелось любоваться каждую минуту. Я надела на пляж свой любимый итальянский купальник, самый легкий и почти невидимый. Мне кажется, в этом раю лучше было бы носить костюмы, в которых рождаются на свет. И на пляже я впервые увидела Алекса. Может быть, головокружение, которое сразу охватило нас обоих, принесли морские волны, подбегавшие к нашим ногам. Алекс разительно отличался от грубых, назойливых друзей, которыми он доверчиво себя окружил. Они облепили его, как ненасытные комары. Один выведывал у Алекса выгодную коммерческую информацию, второй непрерывно подсчитывал прибыль на компьютере. А третий коллега с изувеченной ногой в основном молчал и слушал все разговоры от начала до конца как шпион. Алекс был русским. Честно говоря, это меня и привлекало, и возбуждало. То, что я знаю о русских, не может не восхищать. Удивительный великий народ, который всегда страдал от нечеловеческой жестокости своих боссов, но, несмотря на это, создал огромное количество шедевров. Один только Питер Чайковский написал такие роскошные вещи, как «Пиковая дама», «Евгений Онегин» и «Братья Карамазовы». И таких гениальных людей, как Питер, среди русских очень много. Стивен говорил мне, что Алекс необыкновенно богат и популярен в самых высоких кругах. Но какое это имело значение по сравнению с незаурядностью его ума? Он угадывал любые мои мысли. Мне кажется, он вообще знал все. Я видела и чувствовала, что этот феноменальный человек влюбился в меня и и не могла устоять перед его страстью. Мы сказали друг другу, что не расстанемся до конца жизни, хотя Алекс иногда грустно шутил, что с концом жизни возможны неувязки. В честь нашей помолвки он подарил мне шкатулку с черным жемчугом. Немного позже я заказала сделать из него колье, которое храню как самую любимую драгоценность, хотя оно не столь изысканное, как ожерелье Cartier, которое я купила прошлой осенью. Когда мы прилетели в Хитроу, я вдруг узнала, что у Алекса вообще нет никакого дома, даже самой маленькой квартиры. Я спросила, где он хранит все свои вещи. Он показал пальцем на чемодан. Стало почему-то очень весело. Алекс взял кэп, и мы поехали в Докленд. Там все было очень странно. Мы вышли возле небольшой гостиницы, и Алекс попросил таксиста подождать нас. Вещи я оставила в машине. Нам дали маленький номер на двоих. Я сказала, что хочу принять душ, но Алекс жестом остановил меня. Мы просидели в этой комнатке с полчаса, не раздеваясь, не говоря почти ни слова. Мне снова казалось, что я участвую в приключениях. Наконец он глянул на часы, хмыкнул и сказал, что теперь мы спокойно можем уйти. Мы вернулись к такси. Алекс как-то смущенно спросил водителя, возможно ли прямо сейчас поехать на Трафальгарскую площадь. Он всегда немножко застенчиво разговаривал с официантами и таксистами, будто чего-то стеснялся. Так мы оказались в отеле «Трафальгар», где прожили 4 недели, не отрываясь друг от друга. Нам хотелось близости каждую секунду. С ним невозможно было заскучать. Он был одновременно смешным и романтичным. Он разувал меня, снимал чулки, целовал мои ступни и брал в рот пальцы, и я почти стонала от желания и смущения. А потом он так серьезно говорил, что надо бы мне пятки погрызть, и сразу начинал грызть. Мне было щекотно, и я орала, как сумасшедшая. Он больше любил, когда я ласкала его руками, а не ртом. Иногда ему нравилось, чтобы я просто выдаивала его глубоко в себя до последней капли, и мне это нравилось тоже. А самой любимой нашей лаской было обмениваться дыханием изо рта в рот. Мы просто дурели от этой игры. Один раз после многочасовой близости, похожей на счастливый обморок, он задал странный вопрос. «Как ты думаешь, я могу тебя изнасиловать?» Я говорю, «Надо попробовать». Мы попробовали, и это было еще вкуснее. Не знаю, почему он спросил. На самом деле он умел быть и нежным, и безжалостным в одно и то же время, и робким мальчиком, и властным, как повелитель. У него был необычайный английский. Иногда он говорил с сильным акцентом и очень забавными ошибками, а иногда, наоборот, слишком правильно и медленно, с паузами, будто говоря, заглядывал в какую-то книгу. Вообще-то, у него было много странностей. За неделю до своей гибели он согласился купить квартиру в Южном Кенсингтоне, даже забыв спросить о цене. При этом Алекс не догадывался купить себе новые носки и по вечерам стирал старые в гостиничных ванных комнатах. Господи, ну почему нам досталось так мало времени? Мы не успели поговорить почти ни о чем. Я пыталась расспрашивать о России, он сочинял какие-то небылицы, только однажды ответил серьезно, я запомнила его слова. У нас в России до сих пор не могут решить, что важнее, государство или человек, и от этого плохо и людям, и государству. Никто никогда не баловал меня, как Алекс. Он с радостью уступал моим любым желаниям, если только это не касалось одной персоны. Я имею в виду Стива. Раза 3 или 4 Стив предлагал мне встретиться втроем, но Алекс даже слушать не хотел. Он мрачнел и уходил в себя. Возможно, он просто ревновал. Но у меня оставались обязательства перед Стивеном, и я не могла совсем прервать отношения. Поэтому, когда Стив назначил мне встречу на Тенерифе, я это скрыла от Алекса и просто сказала, что хочу на Канарский пляж. Я не ожидала, что он так расстроится. Он пролежал, как убитый, целый час с закрытыми глазами. Потом тихо спрашивает, «Зачем тебе этот советский санаторий?» Не знаю, что он имел в виду. Может быть, он догадался про Стива? Он обо всем догадывался в одну секунду. Но сказал он другое, совсем без упрека. «Тебе нужен пляж вместо дофиле, чтобы на тебя там смотрели». Наверное, и здесь он не ошибся, мой обожаемый ревнивый Алекс. Мне так остро запомнился еще один странный случай за день до нашего отъезда. Мы гуляли по магазинчикам на Порто-Белло-Роуд и увидела эту чудную кружевную шляпу, белую с огромными полями, Я не могла уйти без нее. Что с ним случилось? Он просто умолял меня отказаться от покупки. Хотя в тот же день мы легко потратили 3000 фунтов на всякие модные мелочи. Но именно эту шляпу он просил не покупать. Но это было выше моих сил. Я колебалась только потому, что за все платил Алекс. Почему я тогда ослушалась его? В нашу последнюю лондонскую ночь он взял мое лицо в ладони и долго смотрел на меня. Нестерпимо хотелось, чтобы он овладел мною немедленно, но он только смотрел. Теперь я знаю. В ту ночь он со мной прощался. Тенерифе в самом деле оказался не блестящим курортом. Я почти не увидела зелени, в отеле плохо работала канализация, пахло какой-то химией. Еще более тяжелый запах стоял возле бассейна. Кажется, хлорки туда налили больше, чем воды. На пляже было приятней, хотя мужская часть публики могла бы таращиться не столь откровенно. Мы бросали вещи на шезлонг, заходили в воду по грудь. Алекс брал меня на руки и говорил, что он поймал длинненькую рыбку. Потом я вытягивалась на его руках всем телом, закидывая голову назад. Он целовал мне живот и качал на волнах, как лодочку. Вечером мы пили испанское терпкое вино. Выпили, наверное, целое море, уснули пьяные в обнимку. А утром, не сговариваясь, пошли снова качать лодочку. Но в этот раз волна была выше, грубее, меня захлестнуло, я наглоталась воды и закашлялась. Мне расхотелось купаться, мы вернулись на берег. То, что случилось дальше, я помню убийственно четко. Я смыла с себя морскую соль под пресным душем и отправилась в кабинку для переодевания сменить купальник. Алекс шел за мной и, шутя, уговаривал взять его с собой в кабинку, якобы ему тоже надо сменить купальный костюм, но я изображала строгую леди, смущенную дерзкими намогательствами. Заходя в кабинку, я оглянулась. Он стоял с разведенными руками и с таким выражением лица, словно готов разрыдаться. «Ладно», — говорит, — «пойду переоденусь, где попало». Оказавшись одна, я подумала, что это удобный случай позвонить Стиву, но мой телефон остался в отеле. Я надела сухой купальник и вышла наружу. Алекса не было рядом с кабинкой, но я сразу же увидела его. Он лежал в шезлонге, с ног до головы накрывшись длинным пляжным полотенцем, а на лицо положил мою белую кружевную шляпу. Скорее всего, он видел сквозь дырочки в шляпе, как я иду к нему. Но он точно не видел этих трех ублюдков в масках и черных костюмах с короткими такими автоматами. Они появились неизвестно откуда, подошли к Алексу вплотную и расстреляли его очередями, сверху вниз, на глазах у всех. Он даже не успел привстать, а когда я подбежала, там в шезлонге лежал уже не человек, а просто кровавый пудинг с огрызками полотенца и кружевной шляпы, а этих ублюдков рядом не было. Я увидела, что пляж пустеет, люди разбегаются. Еще я в тот момент заметила песок там черного цвета. Я закричала, кинулась к отелю, но у бассейна споткнулась, упала лицом на каменную плитку и потеряла сознание. Когда я очнулась, я лежала в разодранном купальнике в комнате отеля, а рядом сидел Стив и твердил какие-то невозможные и бессмысленные слова. «Все в порядке, милая, все в порядке». Это было так ужасно. Я не могла решить, что мне надеть на похороны. У меня было только маленькое черное платье, но слишком голое, короткое, с глубоким декольте, и я впервые стеснялась его надеть. А потом я почувствовала, что не хочу. Не хочу идти хоронить тот кровавый пудинг в закрытом лакированном гробу, эти куски мяса. Это не Алекс, он живой. Он берет меня на руки, целует мне живот и качает, как лодочку, на морской волне. Я даже не успела ему сказать, что люблю его. Я только сейчас это говорю. Мой любимый, прости, не ревнуй меня. Я сейчас одна в нашей квартире в Кенсингтоне, и я тебя жду. Я уже не могу плакать. Вчера я нашла твои сигареты, половину пачки, ты не докурил. Каждое утро, милый, каждый день своей пустой жизни я начинаю снова ждать. Мои руки, дыхание, мое тело. Зачем они без тебя? Твоя Рената.